Каким будет общество, в котором будут жить транслюди? Пока у нас недостаточно информации для того, чтобы дать точный ответ на этот вопрос. Характер общества, в котором будут жить постлюди, зависит от особенностей постлюдей, которые произойдут от сегодняшних людей. Трансгуманисты сейчас видят несколько возможных направлений развития постлюдей. Некоторые из этих направлений могут привести к единому постчеловеку, но только время покажет, какие из этих направлений, если такое вообще возможно, приведут к целому обществу отдельных постлюдей. Трансгуманисты могут делать предположение о том, как постчеловек может взаимодействовать с людьми, если постчеловек вообще захочет взаимодействовать с ними. Но сложно представить себе, как постлюди будут взаимодействовать между собой и как будет функционировать постчеловеческое общество. Любое его описание на данный момент может быть основано только на текущем опыте и желаниях людей или транслюдей, заботы которых могут не иметь никакого значения для постлюдей. Постлюди наверняка придумают совершенно новые формы общественной жизни. По мере того, как постчеловеческое общество зарождается и развивается, некоторые из нас надеются наблюдать за взаимодействием постлюдей с людьми, транслюдьми и другими постлюдьми, что позволит составить представление о том, каким может стать будущее постчеловеческое общество.